Глава 9. Алет проводил его в южное крыло замка и, попросив подождать, постучал в дверь Махраджана. «Входите!» — донеслось негромко до Самарказа. Голос был старческий и тихий, но чистый. Так порой скрипят ворота, которые тревожит легкий южный ветер. Едва приоткрыв дверь, Алет проскользнул в комнату и появился вновь через несколько секунд. «Махраджан Ямирип просит вас зайти», — сказал он Самарказу. Охотник робко отворил дверь пошире и вошел в просторную комнату, стены которой были увешаны дорогими коврами. На полу тоже лежали настоящие произведения искусства. Однажды Самарказу довелось видеть своими глазами, как изготавливаются подобные ковры. Женщины нарезали крашеную шерсть и заталкивали ее специальными раздвоенными иглами между нитями частой жесткой сети, затем с одной стороны заливали клеем, а с другой постригали. Еще более дорогие ковры не заклеивались. На них шерсть с изнанки навязывалась множеством узелков. Самое же сложное было сделать из ворса цветной рисунок. Ковры, которые красились после изготовления, считались не такими хорошими и стоили намного дешевле. Все это пролетело в голове Самарказа, как пущенная из арбалета стрела, в мгновение, пока он искал глазами хозяина комнаты. Тот расположился у восточной стены лицом к охотнику. Старик в золотых одеждах сидел на горе полосатых подушек. Золотая челма лежала на полу справа от него. Лицо у священного человека было смуглое, как мореное дерево. Его покрывала сеть глубоких мелких морщин, так что трудно было даже предположить, сколько ему лет. «Ходи», — сказал Махраджан. «Садись». Загорелая ладонь указала на ковер, лежавший перед пророком. На нем был изображен небесный бой многорукого существа с каким-то странным, похожим на гигантского червя-драконом. Самарказ поклонился так низко, как только смог, и сел, повернув под себя ноги. «Молился ли ты сегодня?» — спросил Махраджан, глядя Самарказу в глаза. У него самого глаза были светлыми, как олово, а взгляд — открытым. «Я молюсь каждое утро и каждый вечер, Махраджан», — отвечал Самарказ с поклоном. «Значит, за тобой нет грехов?» «Есть, Махраджан». «Тяжелые, тяжелые, Махраджан. Как же ты хочешь замолить их?» Святой человек спрашивал спокойно, словно вовсе не о спасении души шла речь. Самарказа это удивило, но он прежде не разговаривал с пророками несущего свет, так откуда же ему было знать, как они говорят с обычными людьми? Обругав себя, Самарказ лишний раз поклонился и сказал: «Я молюсь, Махраджан, и надеюсь, что Мардриб в своей бесконечной милости простит меня. Милость сына Яфры неиссякаема, но он не раздает ее направо и налево. Только искренне раскаявшийся, ежесекундно мучающийся из-за содеянного, удостоится прощения», — проговорил Махраджан. «Таков ли ты?» «Нет, Махраджан». Самарказ был вынужден признать, что молится скорее по привычке, не очень-то надеясь на прощение. «Тогда не будет тебе награды за молитву», — печально, но строго сказал Махраджан. Самарказ молчал, не зная, что сказать, и думая, для чего позвал его Махраджан. Неужели, чтобы поговорить о его грехах? Тема, конечно, важная, но почему он не выбрал кого-нибудь другого, статусом повыше? Что святому человеку за дело до какого-то ловчего и его души? «Знаешь, сегодня я должен предстать перед лицом Мардриба», — сказал вдруг Махраджан, прервав мысли собеседника. «И мне страшно, потому что меня будет судить сын Яфры, а я не уверен, что безгрешен». «Вы сегодня умрете?» — не удержался Самарказ. Спохватившись, он прикусил губу. Надо же было перебить такого человека, да еще во время столь исключительного признания. «Думаю, да», — спокойно ответил Махраджан. «Вам было видение?» — осмелился Маркас. «Да, Мардриб послал мне этой ночью весть, что призывает меня, и что я должен исполнить его волю». Самарказ молчал. Он понимал, что сидевший перед ним человек удостоился редкого счастья. Мардрип выбрал его в свои эскафалы, посланники. Такое случалось столь редко, что имена избранных мог назвать даже малый ребенок. И вот перед Самарказом сидел последний из пророков несущего свет, снискавший высшего для Махараджана счастья. Безо всякого сомнения, этот человек был святым и зря беспокоился о своих грехах. Ведь каждому известно, что только человек с чистой душой становится эскафалом. «Меня зовут Ямирип», — сказал Махараджан, — «и моя миссия заключается в том, что я должен предостеречь тебя». Сердце у Самарказа бухнуло и на несколько секунд замерло. Он никак не ожидал, что Мардрип обратит на него внимание. Как это вообще возможно? Он ведь просто букашка перед лицом несущего свет. «О чем, Махараджан?» — дрожащим голосом спросил Самарказ, видя, что Ямирип замолчал. «Скоро сюда прибудут мурскулы. Они посланы убить того, кого ты пленил. Они очень опасны. Это не те мурскулы, ловить которых ты привык. Это тайные наемники, которым ничего не стоит перебить всех в замке. Их будет четверо или шестеро, это мне точно неизвестно. Ты должен спасти искушенного. Во что бы то ни стало, такова воля Мардриба». «Но что конкретно я должен сделать?» — проговорил Самарказ, чувствуя себя совершенно растерянным. «Надо же было вписаться в такое. Лучше бы он никогда не встречал проклятого мурскула». «Ты и твои люди должны немедленно освободить искушенного, вывести его из замка и отправиться на север по дороге, соединившись с отрядом, который ты вызвал на подмогу. Все вы должны охранять того, кого ты пленил, от любой опасности. Но помните, главное условие вашего выживания — опережать посланных тайных. Бегите от них». «Ни в коем случае не допустите, чтобы они настигли вас. Если это случится, никто не уцелеет». «Но он не станет слушать нас», — возразил Самарказ, имея в виду пойманного мурскула. «Передай ему вот это». Ямирип достал из-за пазухи браслет, покрытый незнакомыми охраннику письменами, и протянул Самарказу. «Возьми». Украшение оказалось тяжелым и холодным, металл потемнел от времени, но нисколько не потерся, и знаки были видны четко, словно их нанесли только что. «Это великая честь для меня», — проговорил Самарказ, чувствуя, как мысли путаются. Все вышло кувырком. Выгодная сделка срывалась, и вместо нее намечалось нечто крайне опасное и хлопотное. «Знаю», — кивнул Махараджан. «Но ты сам избрал себя, пленив искушенного, а человек должен отвечать за свои поступки». «Но какое отношение мурскул имеет к несущему свет?» — осмелился спросить Самарказ. «Я не понимаю, он ведь даже не человек». «Все твари на земле подвластны Мардрибу, вне зависимости от своей веры», — наставительно произнес Ямирип. «Раз Мессия хочет сохранить ему жизнь, значит, он ему нужен. Наше дело — свято выполнить волю несущего свет». «Да, Махараджан, безусловно», — Самарказ поспешно склонил голову. «Ступай, не теряй времени. Его осталось совсем мало. Тайны уже на подходе». «Слушаюсь, Махараджан». Самарказ поспешно встал, сжимая в руке холодный, как труп, браслет. «Я клянусь, что...» Стрела звонко разбила стекло, вошла в шею Ямириба так, что черный наконечник высунулся с другой стороны. Оперение задрожало, словно листок под внезапным порывом ветра. Старик тихо вскрикнул, завалился на бок. Пальцы скрючились в предсмертной судороге, став похожими на когти хищной птицы. По золотым одеждам потекла кровь. Глава 10. Самарказ упал на пол и огляделся. Вокруг него было тихо, только едва слышно стонал раненый. Охотник быстро подполз к Махараджану, чтобы выяснить, нельзя ли ему помочь. Он понимал, счет идет на секунды. Увидев ловчего, старик неожиданно схватил его за рукав. «Слушай», — прошипел он, явно превознемогая страшную боль. «Слушай внимательно. Есть место, где...» Сбывается заветная мечта каждого смертного. Это небесный дворец Махараджи Яфры Трамбернона, создателя всего сущего. Ямириб замолчал, медленно открывая и закрывая веки. Из уголков его глаз стекла мутноватая жидкость, но старик не замечал этого. «Где он?» — Самаркас невольно наклонился, опасаясь пропустить хоть слово. «За красными вратами!» Ямириб неожиданно зашелся кашлем, и Самаркас отпрянул от него, брезгливо поморщившись. В лицо ему полетели слюни и капли крови. «В долине теней ты должен доставить искушенного к этим вратам!» «Час от часу не легче, но воля Мардриба не обсуждается», — сглотнув, Самаркас спросил. «Ты знаешь, где находится дворец Махараджи?» «Да». «Скажи мне быстрее». «Зачем?» — прохрипел Махараджан. «Мне нужно туда попасть». Ямириб едва заметно покачал головой. Было видно, что жизнь быстро покидает его вместе с кровью. Чудо, что он вообще еще держался. Должно быть, дело заключалось в том, что стрела угодила не в обычного человека, а в пророка, несущего свет. «Никому это не под силу, кроме сына Яфры. Один лишь Мардриб свободно входит во дворец отца и покидает его. Я скажу тебе только, как добраться до красных врат». «Хорошо, говори». Самаркас огляделся, опасаясь, что убийца нагрянут и прикончит его. Спорить с Махараджаном было некогда. «Это на севере. Дорога займет месяцы, так что хорошо подготовься. Чтобы отыскать врата, ты должен попасть в земли, называемые Синишанной. Там ты раздобудешь карту Кармардуна или ничейной земли. Здесь это будет непросто, но во имя Мардриба». Ямириб снова зашелся кашлем, и Самаркас испугался, что старик умрет, не договорив. Но Махараджан продолжал. «Вы с искушенным отправитесь в Кармардун и отыщите вулкан Мальтан. Там твоя миссия завершится». «Но для чего все это нужно?» — не выдержал Самаркас. Он не рассчитывал услышать ответ. Старик выглядел слишком слабым для объяснений. Кажется, он едва дышал. Тем не менее, Махараджан заговорил, словно что-то придало ему силы перед самой смертью. «Близится конец времен, о котором говорится в священной книге Брутха. Там же сказано, что мир захлестнет отчаяние, и не останется надежды ни у кого из живущих, ибо четыре рыцаря повергнут землю в ужас разрушения и смерти, исполняя волю владыки тьмы. Одному будет дан меч, огненный дракон, другому — молот, испускающий молнии. Морской змеей понесет его. Третьему вручат чашу с ядом. Напоит он им воды земные, его вознесут в небеса крылья. Четвертому будет дана власть над животными, и разорвут они на куски верующих, поносящих проклятое имя владыки тьмы и славящее светлого Мардриба. И когда исполнят рыцари волю своего повелителя, то в небесах отверзнутся красные врата, и оттуда выйдут легионы хаоса. Тогда земля попадет под гнет владыки тьмы». Ямириб замолчал, на секунду прикрыл глаза. Самаркас наблюдал за ним, ожидая продолжения. «Ну почему, о боги, старик так долго болтает? Разве нельзя объяснить короче?» «Таким образом, — продолжил, собравшись силами, Ямириб, — большая часть человечества погибнет, а грешники обретут власть над выжившими и будут издеваться над ними и истязать их. И продлится это 600 лет, пока не придет Мардриб, не одолеет владыку тьмы и не вернет земле свет своей милости. И грешники будут ввергнуты в Рашах, где станут мучиться вечно. А праведников Мардриб вознаградит. Убиенные попадут в Унтушул, а выжившие обретут вечную счастливую жизнь на земле». Ямириб с трудом перевел дыхание. «Но есть в еретической книге Алимана Халита место, которое дает надежду даже законченным грешникам. В седьмой ее части Говорится, что если найти способ открыть красные врата до дня последнего суда, то попадешь в Унтушул и обретешь вечное блаженство, даже если всю жизнь хулил Мардриба. — Довольно странно, — заметил Самаркас. Он снова прислушался. Вокруг было по-прежнему тихо. Но это не значило, что убийцы отступили. Просто они, вероятно, двигались незаметно. Возможно, были уже за дверью. Тогда Самаркас умрет, не выбравшись из комнаты. «Именно так», — Емериб кивнул. «Поэтому я не очень доверяю данному пассажу комментариев. Думаю, Халид сам придумал его в пику Брутхе. Ведь известно, что знаменитый и опальный толкователь священной книги далеко не совсем соглашался в Брутхе, за что и был изгнан с позором и предан анафеме во всех храмах Архатлы». «Так красные врата нельзя открыть?» Емериб отрицательно покачал головой. «Они отверзнутся сами в день последнего суда. Такова воля Мардриба, и все в мире происходит по его плану. Никакой грешник не в силах обойти его приговор. Если только...» Емериб застонал и закатил глаза. Изо рта пророка с новой силой потекла кровь. «Что?» — нетерпеливо встряхнул его Самаркас. «Говори же!» Он едва удержался от ругательств, забыв, с кем ведет последнюю беседу. «Если только с ним нет искушенного!» — прохрипел Емериб, явно из последних сил. «Он один может досрочно открыть красные врата. Думаю, поэтому Мардрибу он и нужен. Только не знаю, как именно. Махараджа собирается использовать его...» «Как?» — прошептал Самаркас резко севшим голосом. «Как искушенный откроет врата?» Повторил он громче, но старик не ответил. Охотник встряхнул его, но это было бесполезно. Емериб умер. Приложив два пальца к окровавленной шее, Самаркас убедился в этом.